Глава 26. Александр. Наперед просчитывает каждый шаг. Злюсь я, вспоминая разговор с Ириной. Пирожки она передавала ему. Как же? Совсем за идиота меня считает. Камера у меня увидела, вот и запела соловушкой. Какие деньги у тебя, что крыша едет? Ни с какими бандитами я не общалась. Изображаю ее. Ударяю кулаком по рулю и сжимаю губы в тонкую линию. Знаю, на что она способна, когда хочет добиться своей цели. По головам пойдет. Удивительно, что в суд тогда не на танке приехала. Я понимаю, что Ира борется за свои права. Она хочет получить то, что ей положено по закону. Но почему она не задумывается о том, на чьи, мать твою, деньги строились эти клиники и наш дом? Да, благодаря ей наши клиники стали посещать звезды, политики, бизнесмены. Прибыль в разы выросла. К ней на прием выстраиваются очереди. Но почему за это я должен отдать ей 3 филиала? Отлично у нас законы устроены. Муж все деньги вкладывает в строительство и развитие новых клиник, а женушка после развода забирает себе 50%. Что за чушь вообще? И какого черта я подписал этот брачный договор? Можно сказать, не договор подписал, а приговор. Разве я думал, что мы с ней когда-нибудь разведемся? Ладно, я тоже не пальцем деланный. И знаю, чем ей ответить. Ирина думает, что самая умная? Что ж, хорошо. Я даже готов подыгрывать ей, строя из себя дурака. Посмотрим, как она запоет, когда у меня появится доказательство того, что она меня заказала. У нее останется 2 варианта. Либо на нары, либо спрятать свой змеиный язык за зубами и покорно принять все мои условия. Еще извиняться будет за все свои слова и поступки. Сейчас она спит, судя по тишине из динамика. Посмотрим, что будет завтра. Очень надеюсь, что жучки, спрятанные в спальне и на кухне, принесут мне много интересной информации. И я полностью уверен в том, что у нее ничего нет на Оксану. Просто Ира хорошая актриса, которая умеет брать на понт. Видимо, не могла придумать что-то получше и решила приплести сюда Оксану. Думает, я поведусь и ради какой-то несуществующей информации откажусь от дележки кредитов. Аж смешно становится. Открываю дверь ключом, который мне дала Оксана. Вхожу в квартиру и слышу ее тихий голос, доносящийся из комнаты. «Конечно, я устала, Полин. Эта болезнь выжила из меня все соки. Только сегодня встала на ноги». Оксана почти всю неделю пролежала с высокой температурой. Я скупил все лекарства в аптеках, чтобы поставить ее на ноги. Ей было очень плохо. Пришлось буквально сидеть рядом с ней и контролировать ее состояние. Поэтому ни на вручение аттестатов, ни на выпускной я физически не мог поехать. Оксану нельзя было оставлять одну. «Очень хочу съездить на ретрит, милая, очень. Это же наша с тобой традиция. Но в этом году, к сожалению, не получится составить тебе компанию», — вздыхает она. «Так что в Индию на этот раз поедешь без меня, а я помедитирую и позанимаюсь дыхательными практиками дома». «Да нет, это не из-за болезни. Просто у моего Саши случились неприятности на работе, и я должна быть рядом, чтобы поддерживать его». Вхожу в комнату и вижу ее сидящей на диване под пледом и с градусником в руке. «Как себя чувствуешь?» Тихо спрашиваю, прижимая ладонь к ее лбу. «Уже лучше», — вяло улыбается она. «Поль, Саша приехал, мне нужно его покормить. Завтра созвонимся, ладно?» Скинув звонок, пытается встать с дивана. «Лежи, лежи, я сам все разогрею». «Спасибо, милый». Пристроив голову на подушку, закрывает глаза. «Подруга звала тебя в Индию?» — уточняю я. «Ага», — кивает с закрытыми глазами. «Мы каждый год ездим туда на оздоровительный ретрит. Я вроде тебе об этом рассказывала». «Хочешь поехать с ней?» Присев на диван, глажу ее по руке. «Саш, Ну как я могу уехать? Приоткрывает глаза и сжимает мою ладонь. Ты же знаешь, что я тебя не оставлю одного. Прекрасно понимаю, что тебе сейчас нужна поддержка. Оксан, если это ваша традиция, и если тебе эта поездка очень важна, то, конечно, езжай. Тем более тебе нужно как следует восстановиться после болезни. Ты и правда так думаешь? Поджав губы, смотрит на меня мокрыми глазами. Милый, ну как же ты тут без меня? Нет-нет, я не смогу. Мотает головой. Буду каждую минуту переживать за тебя. Я прекрасно понимаю, что на тебя сейчас очень много всего навалилось, и... И я закрываю ей рот поцелуем. Саш, ну заражу же! Смеется она. Не хватало еще, чтобы ты тоже слег с температурой. Встаю с дивана и киваю на ее мобильник. Звони подруге и говори, что ты тоже поедешь на ваш этот ретрит. Завтра дам тебе денег на билеты. Саш, ну какие деньги? Оксана приподнимается и прикладывает руки к груди. Ты и так потерял целое состояние, поэтому билеты я куплю себе сама. «Не переживай, дорогая, деньги будут», — отвечаю мысленно, потому что Ирина скоро резко передумает делить имущество. Как миленькая вернется на работу в клинику и будет пахать, как раньше. В противном случае отправится в тюрьму за то, что заказала меня. Надеюсь, доказательства не заставят себя долго ждать.